Глава 5. Азазель рывком на себя отворил дверь. Весь злой со скаленными зубами. Пистолет наготове. Михаил двигался в шаге следом, настороженный настолько, что готов был услышать скрип кровати за 3 этажа сверху. В прихожую он вдвинулся словно призрак. В 2 шагах впереди деревянная лестница с витыми перилами ведет наверх. Справа и слева шагах в 5 по двери. Добротные и величественные. Но в таких местах либо кладовые, либо подсобные помещения. Михаил чуть приотстал. Вдруг кто выскочит из комнат внизу? Азазель продолжал уверенно продвигаться вперед, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку. «Может быть», — шепнул он с сомнением, — «надо было дать тебе автомат? А сам с пистолетом? В тесных помещениях с ним проще. Здесь не так уж тесно». Вход на 2-й этаж перекрыт массивной дверью. Азазель открыл дверь и тут же захлопнул, прижавшись к стене. За дверью резко хлопнуло. В 3 местах вздулись крохотные холмики из расщепленного дерева. Он распахнул дверь снова и вбежал в помещение 2-го этажа, держа пистолет перед собой. Михаил влетел за ним. Там, после взрыва гранаты, пыль взвилась до потолка. Сейчас медленно опускаются на пол взметнувшиеся листки бумаги. Азазель пронесся наискосок и вбежал в полуоткрытую комнату. Михаил с бешено стучащим сердцем метнулся следом. Впереди прогремели 2 выстрела, а в ответ простучала длинная автоматная очередь. Михаил вбежал, злясь, что выглядит полным неумехой. Азазель, чуть пригнувшись, идет впереди. Пистолет в вытянутой руке на уровне плеча. Снова прогремели пистолетные выстрелы. Следом коротко и зло хлестнула очередь из автомата. Азазель двигается впереди, стреляет редко, хотя 2 обоймы в запасе. Самоуверенный гад. Но если сумел прожить в этом мире столько лет, то у него есть основания для такой самоуверенности. Михаил выстрелил в тот же миг, когда справа кто-то начал выдвигаться из-за угла в дальнем конце коридора и со злобной радостью увидел, как голова противника откинулась с такой силой, словно в лоб ударила не пуля, а кувалда. Азазель, не оборачиваясь, прокричал: «Молодец! Давай ко мне!» Михаил подбежал, выстрелы впереди гремят безостановочно, не позволяя высунуться из-за угла. Азазель оскалил зубы в злобно-веселой ухмылке. «А здесь стрелять умеют, но среди них только 2 настоящих профи». Он высунул руку и быстро выстрелил 2. Ответные выстрелы загремели еще чаще, а он сказал медленно. «Или уже 1, хотя могут просто перегруппировываться. Следи, чтобы не зашли сзади. А теперь бегом!» Когда бежали через комнату с креслами и телевизором во всю стену, с хрустальным звоном разлетелась стеклянная стена. Пули застучали по противоположной стене. Азазель рухнул. У Михаила сжалось сердце, но тот перекатился под защиту стены и там вскочил, держа пистолет в готовности к стрельбе. «Не высовывайся!» — крикнул он, не оборачиваясь. «Ко мне только по команде!» Михаил прислушивался к звукам позади, но пока ни шороха. Азазель внезапно крикнул: «Быстро ко мне!» Сам он чуть выдвинулся из-за стены и 3 выстрелил, тут же втянулся обратно. Михаил рванулся с места с такой силой, что мышцы и сухожилия едва не порвались. Азазель яростно заорал. Пистолет в его руке уже не вздрагивает от выстрелов, а мелко-мелко трясется. Михаил с отчаянно стучащим сердцем двигался рядом, едва успевая стрелять в появляющиеся в дыму силуэты раньше, чем там повернут стволы в их сторону. «Остался 1 этаж!» — прокричала Азазель. С 1 боевиком Михаил схватился в рукопашный, получил 2 удара кулаками в лицо, но 1-го ударил о стену, а 2-му свернул шею. Азазель обернулся, в глазах веселье, крикнул: «В бою он страшен, берегитесь, дамы! Ты им чуть стену не пробил! Пойдем, не поднимется!» Он ударил ногой в дверь и метнулся в сторону под защиту стены. А из комнаты прогремели выстрелы. Тут же простучал автомат. «Как все скучно!» — прокричала Азазель, сверкая белыми зубами. «Мишка, тебе же скучно!» «Ничуть!» — буркнул Михаил. «И не коверкай мое благородное имя!» Азазель вытащил из кармана гранату, красиво зашвырнул, не глядя, в дверной проем и через 2 секунд ворвался в комнату. Михаил вбежал следом. 4 мужчин присели, укрываясь от осколков. Азазель 2 выстрелил, веселый и торжествующий. «Придурки! Так легко попадаться!» Двое начали подниматься. У одного в руке пистолет, у другого автомат. Михаил с ужасом видел, как их стволы поворачиваются в сторону Азазеля. Он ближе. И как можно быстрее выстрелил сам, почти не целясь. Оба рухнули с пулями в голове. А Михаил сказал с трепещущим сердцем: «Идиот! Тебя чуть не застрелили!» Азазель загадочно улыбнулся. «Я верю в тебя, герой без страха и упрека. Но теперь уходим, дело сделано». Он выбежал в коридор. Михаил вскрикнул. «Не туда!» «Туда!» — ответила Азазель. «Уходить нужно по пожарной. Это классика, что не стареет, как водопровод, сработанный еще рабами Рима. В Риме был рабовладельческий строй, не знал? Я сам прочитал недавно». Михаил молча сбежал за ним по этой отвратительной лестнице во двор. А там Азазель уже спокойной походкой, не привлекая внимания, вывел на улицу. И там Михаил увидел, как к парадному входу здания подкатили два автомобиля с полицейскими мигалками. «Здесь приличный район», — пояснила Азазель. «Отделение полиции рядом. Приезжают мгновенно». «Не так уж и мгновенно», — Азазель улыбнулся. «Просто мы еще мгновеннее, ну, как бы молниеноснее». Он кивнул на автомобиль. Тот приоткрыл дверцы. Михаил с великим облегчением сел. Азазель кивнул на ремень. «Пристегнись, а то Сири может заблокировать зажигание». «Раньше только пищало», — напомнил Михаил. «Каждый день что-то доскачивает», — напомнила Азазель. «Девочка учится быстро, но стриптиз танцевать еще не умеет, а этому нужно учить в первую очередь. То ли недоработка дизайнеров, то ли церковь нагадила». «Церковь еще существует?» «Да, но уже не ведет, а плетется обозом сзади и подбирает раненых». Он вырулил на середину своей полосы и погнал, снова заметно превышая скорость. Михаил промолчал, сейчас все службы задействованы по сигналу о перестрелке. Никто не остановит, разве что потом пришлют квитанцию о штрафе, основываясь на показаниях радара. Он спросил настороженно: «Ты что, нарочно дал застрелить тех двух мне?» Азазель изумился. «На меня это похоже?» «Еще как!» — зло бросил Михаил. «Только не знаю, зачем». Азазель хмыкнул. По его виду можно догадаться, знает зачем. Все под контролем, все схвачено и даже повторяется, как тот трюк с гранатой, у которой чека на месте. Михаил поерзал, спросил. «Что теперь?» «Всего один звонок», — ответила Азазель. «Минутку». «А ты как думаешь, мы за вегетарианцев не сойдем?» «После такой резни?» — переспросил Михаил. Азазель с ухмылкой вытащил смартфон. Михаил молча ждал, когда он тыкал пальцами в цветные значки. Наконец, из динамиков автомобиля прозвучал мощный уверенный голос. «Слушаю». «Коршун», — сказала Азазель. «Вы задолжали ресторану? Знаете, о каком речь? $1 000 000. Разрешаю погасить в течение суток. Все, время пошло». Он прервал связь. Михаил ощутил недоброе, увидев злобный оскал на его лице. «Ничего не понял», — признался он честно. Азазель с усилием улыбнулся, но получилось это как-то по-волчьи, даже клыки будто бы удлинились. «Я позвонил главному», — пояснил Азазель. «Он еще не знает о судьбе тех, кого нанял прощупывать меня. Сейчас звонит, чтобы выспросить подробности». «И как поступит?» Азазель хищно улыбнулся. «Сегодня же пришлет в ресторан человека с небольшим таким чемоданчиком. В таких помещается ровно $1 000 000. Это бизнес. Сделал ошибку — расплатись с процентами». Михаил пробормотал. «Но миллион. Насколько я понимаю, это же чертова уйма денег». «А мое оскорбленное достоинство?» — поинтересовался Азазель. «Понимаешь, недостаточно просто отбиться от наезда. Нужно самому наехать так, чтобы стало ясно, кто доминант, а кто субдоминант. Уверен, хотя срок до завтра, но деньги прибудут сегодня. И очень скоро. Там понимают, что лучше умаслить мою уязвленную гордость как можно скорее, пока я со злости не добрался до самого хозяина. Мы же показали, что умеем реагировать не только круто, но и моментально, без подготовки». Михаил вздохнул. «Как все сложно». «Вот-вот», — подтвердила Азазель. «Тут с адом проблема, а еще местные мафиози шустрят и стараются урвать кусок. Хорошо, главная опасность пока не угрожает». Михаил насторожился. «Кто?» «Женщины», — ответила Азазель. «Кто может быть опаснее?» Михаил промолчал. «У людей свои причуды. Азазель провел среди них слишком много времени». Наконец сказал с сомнением. «А почему тебя считают хитрым и коварным? Никаких хитростей, ты вломился грубо и прямо». Азазель круто повернул руль, избегая столкновения с задумчивым пешеходом, что прет через улицу, не глядя по сторонам. Выровнял автомобиль и, откинувшись на спинку кресла, сказал медленно и с загадочной усмешкой: «Да, грубо и прямо. Как у вас там принято?» Михаил в изумлении приподнял бровь. «У нас?» «А кто?» — поинтересовался Азазель подчеркнуто ленивым голосом. Вместо дебатов сразу же полез в драку, а потом со своими сторонниками сбросил сатана в ад. Ты даже его доводы не стал слушать. Тебя взбесило, что выступает с критикой Всевышнего?» Михаил нахмурился. Критика была недопустима. «А кто?» — спросил Азазель язвительно. «Тебе это сказал. Ты сам так решил. И вместо того, чтобы переспросить сатана и убедить в неверном понимании, сразу ринулся в бой. Вот и мы сейчас точно так же. Никаких переговоров, никаких компромиссов». Михаил сказал нерешительно. «А что, можно было иначе?» «Конечно», — заверила Азазель. «В другое время я бы обязательно...» «Но день выдался тяжелый, сам видел. А еще и этого убили сволочи с их межклановыми разборками 300-летней давности. Так что я пошел, как и ты, прямым путем, солдатским. Это так соблазнительно даже для врожденного гуманиста и пацифиста, как я. Простые пути редко бывают правильными, но на сложные уже нет сил. Точнее, простые выглядят соблазнительно легкими. Вот мы, как два пацифиста, и отпацифистили их по полной программе, чтобы аппетит был лучше и сон спокойнее. Сейчас сон очень важен для долголетия и здоровья. Ты мелатонин не пьешь?» Смартфон легонько пикнул. Михаил вздрогнул. Почему-то подумал, что это их старается найти Синильда. Азазель сказал легко. «Слушаю тебя, красотка». Из двух динамиков донесся щебечущий голосок. «Как вы там?» «Уже едем», — сообщила Азазель. «Чуть запоздали, прости». Чуткий слух Михаила уловил, как Синильда сказала успокаивающе. «Ничего страшного. Я выхожу. Подхватите по дороге к клубу». Азазель мотнул головой, и связь прервалась. Михаил спросил обеспокоенно. «А ты знаешь, какой она дорогой?» «Конечно», — ответила Азазель. «Я сразу пробил по базе все ее данные, адрес, родителей, место и дату рождения, школьные фотки, акки в соцсетях. Готов? Расстегни две пуговицы». «Да не там, на рубашке. Это придает элегантную небрежность». «Эх, придется все-таки заскочить в квартиру». «Чего вдруг?» «А у тебя, — сказала Азазель злорадно, — не только кровь на туфлях, но и мозги. У вас что, ходят так? А у нас все чистюли. Иначе объясняться с полицией. Она следит за порядком, если еще не знаешь. Ангелы наши с полосатыми жезлами».